Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня день памяти святителя Николая Чудотворца, имя которого означает «побеждающий народ». Праздник говорит нам, состоится ли эта победа, или наш народ, терпящий поражение за поражением, никогда не встанет. Исполняется уже скоро 10 лет, как мы совершили первое престольное богослужение в этом храме, и Никольский предел уже давно отреставрирован. Нам открылись росписи, изображающие главные события из жизни святителя Николая. О них мы постоянно слышим в акафисте, который читаем каждую среду нараспев в нашем храме. А многие молятся этим акафистом, милостивому Николаю, каждый день. По настенным изображениям, по событиям, упомянутым в акафисте, мы видим, как совершается духовное восхождение этого святого, являющего собою уже образ человека совершенного, вырастающего в меру возраста Христова. От того, что Бог стал человеком, от того, что Бог дает Церкви все, чтобы человек стал человеком, мы видим, что это возрастание достижимо и что оно дивно. Пусть у каждого своя мера возрастания. От нас требуется только постоянство и постепенность в этом восхождении. То, что является неотъемлемым духовным законом христианской жизни. Глядя на открывающиеся нам настенные изображения, мы вспоминаем из жития святителя Николая, как любовью побеждает он черствое сердце отчаявшегося бедняка, который готов отдать своих дочерей на бесчестие, и как тайно он подбрасывает 3 узелка золота, чтобы спасти их. Тайно никем невидимый, он как бы воистину невидимую Божию рукою творит милосердие. И по закону возрастания, по закону сеяния и жатвы, который непреложно действует в мире, Бог умножает его крепость духовную, так что он уже в силе Духа Святого, как власть имеющий, отводит меч, занесенный над 3 неповинно осужденными гражданами в мирах. И тогда Господь дарует ему поистине ангельскую крепость, так что он уже не стесняемый разделяющих людей расстояниями, принимает по дару Христа таинственное участие в судьбах Божиих, в судьбах человеческих. В сонном видении он является царю, как помним мы из акафиста, и требует освободить невинных оклеветанных воевод, которые, находясь в темнице, молились в это время святителю Николаю. Молились ко Господу, взывая к заступничеству святителя, который еще при земной жизни получил от Господа эту благодать. «Если не отступишь, — говорит святитель Николай, — то я воздвигну народный мятеж, и ты погибнешь страшною смертью. Кто ты, — спрашивает царь, — и почему угрожаешь державе моей? Я Николай, архиепископ Мирликийской митрополии. Проснувшись, царь призвал осужденных воевод, и те доказали свою невиновность. И царь отправил их к святителю Николаю, вручив дары золотое Евангелие, золотые светильники и золотое кадило». То есть мы снова и снова должны напомнить себе о том, что смысл всех добрых дел, которые совершает святитель Николай и которым нас непрестанно призывает Церковь, заключается в том, чтобы приводить людей ко Христу. Не просто делать добрые дела, а с тем, чтобы привести народ, который заблудился во тьме страстей и житейских попечений, к стопам Спасителя. Это подвиг, который требует терпения и внимания. Подвиг, который не то что не пренебрегает никакими житейскими материальными заботами других людей, а входит в эти заботы, как святитель Николай. Но не для того, чтобы люди замкнулись на этих заботах, а чтобы они узнали Божию заботу о них и открыли свою жизнь Господу. И не просто, чтобы защитить человеческое достоинство, уничтожаемое растлением, а сделать людей способными к обращению к Богу, к покаянию, к обретению той благодати, без которой человек не может стать человеком. Мы совершаем сегодняшний праздник, чтобы узнать, что Церковь и каждый из нас в Церкви в меру своих сил призван явить силу Божию, милосердие Христово среди нынешней жестокости, где присутствие человека-убийцы слишком очевидно. Не для того мы в храмы Божии ходим, чтобы сладостно в акафистах петь о милосердии, и не то, что отвести меч, не сметь увидеть этот меч, занесенный над неповинными гражданами в наших собственных мирах, иметь апокалипсис, как водится на Руси любимым чтением, и не желать увидеть ужасов апокалипсиса в окружающей нас сегодняшней жизни. Для того этот праздник мы празднуем, чтобы Церковь и каждый из нас исполнился мужеством и любовью, которые являет святитель Николай, чтобы наша Церковь в лице своих архипастырей явилась во сне или наяву власть придержащим и грозно предупредила, что за невинно пролитую кровь, за геноцид нашего народа, за растление нашего народа взыщет Господь с них и со всей державы нашей. И как против самой злейшей ариевой ереси должны мы сегодня возвысить свой голос против растления наших юношей и дев и ничего не пожалеть, все, что имеет в своих сокровищах Церковь, отдать, оплатив их чистоту даже золотом Церкви, если оно еще осталось. Потому что что даст человек взамен души своей? Будем молить святителя Николая не только о чудесной помощи в восстановлении наших новых храмов и монастырей, но и о том, чтобы все узнали, прежде всего те, кто в храме Божьем, что тела наши – храмы Духа Святаго, и кто растлит храм, того растлит Бог. В этом смысл нашего праздника. Здесь начало и венец служения святителя Николая. 3 года назад на ежегодном собрании православного духовенства города Москвы святейший патриарх дал жесткую оценку совершающейся ныне пропаганде растления нашего народа и программам так называемого сексуального образования детей в школах. Он сказал тогда, что наступила такая духовная ситуация, когда ни один мирянин, сказал он, и тем более священнослужитель, не имеет права молчать о том преступлении, которое совершается сегодня по отношению к нашему народу. И патриарх сказал, что грех ни в каком виде не может быть узаконен. И наступило время, когда мы должны называть вещи своими именами. Убийство должно быть названо убийством, ложь должна быть названа ложью, растление малолетних должно быть названо растлением малолетних. Если мы будем молчать, сказал святейший патриарх, нас просто уничтожат. И мы должны добавить к этому, что в этом году на епархиальном собрании святейший патриарх снова сказал, что наш народ спаивают, растлевают, уничтожают, превращают в бомжей весь наш народ. Только мы должны всегда иметь в виду, что это не стихийное какое-то бедствие, а есть конкретный адресат тех, кто все это совершает. Мы должны делать то, что от нас зависит во всех обстоятельствах. И сегодня, в праздник милосердного защитника нашего, заступника нашего народа, мы призываемся возвысить нашу молитву к нему, как страшному наказателю обидящих, которые обижают души детей и растлевают душу всего народа. Человече Божий и верный рабе, слуга Господень, мужу желаний, сосуде избранный, столпе утверждения церкви, царствие наследниче, не примолчи вопия заны ко Господу. Аминь.